Не скажу, чтобы такая гордость, как и всякая гордыня вообще, сильно украшала человека. Но в ней нет ничего плохого. Есть уважение к таланту и труду, уважение к своему народу, наконец, беззавистное, благородное чувство. Поэтому русский музей и Третьяковская галерея, церкви и часовни деревянные и каменные, золотые маковки и куполов, дивная колокольная музыка, несравненные русские хоры, поющие православные гимны и народные старинные песни. Все это свое, первородное, русское. Фраза не завершена. В Мадриде конференция по поводу непрерывных беспорядков на Ближнем Востоке. Речь идет о Палестино-Израильской конференции, проходившей в октябре 1991 года в Мадриде. Ее смысл и дух говорит о том, что война, а она единая, уже идет во всем мире, имеет глубочайший религиозный смысл. Потревожен родовой пуп земли, мистический, жизнедающий орган, захвачен Иерусалим, священный город человечества или, по крайней мере, половины его. Дело это, думается, Бог знает, какое опасное. Оно отзовется повсюду и отзывается уже, в том числе и у нас. О продажности. Она достигла за это столетие размеров общего бедствия. За деньги люди готовы на все. Деньги — кумир, божество. Мнится, что над миром во весь рост возвышается какой-то гигантский Иуда, потрясающий своим кошельком с 30 серебряниками. Утеряно всякое чувство стыда, всякое, даже самое малое чувство уважения к своей стране и народу. Наоборот, поощряется всяческая продажность. 5 ноября в 12 часов передача телевизионных новостей. Диктор или кто иной восклицает: «Вот и будут работать ваши фермеры и наши фермеры». Замечу в скобках, сказать «крестьяне» совсем нельзя. Тут продумано все. Тогда речь пойдет о русских крестьянах. Но главный вопрос именно в том, что надо отнять у коренных народов их землю, на которой эти народы взросли, а прежде всего русский народ — душа великой страны. Поэтому, возвращаясь к передаче по телевидению от 5 ноября в 12 часов дня, приведу слова из нее, обращенные, как видно, к американскому гражданину, какой он нации, я не разобрал. «Ну что ж, с Богом! Какой верующий и какой Бог! Идите и правьте нами!» Станислав Чекалин. Вот так, знаете ли. Записал по свежему впечатлению. 5.11.1991 года. Третьего дня видел по телевидению, снятый английскими операторами, момент изловления толпою и штурмовиками бывшего секретаря Московского комитета партии Прокофьева. Его растерзанный вид — лицо человека, ведомого на казнь. Ужасная сцена. Впихнули в машину, и кадр закрылся. Большой саван шьется. Торговали картинами из музеев. Продавали их американским банкирам, Рокфеллеру, Хаммеру, Дюпону, еще кому-то в этом духе. Сейчас торгуют людьми, в прямом смысле слова, без всякой аллегории. Специальные торговые агенты под видом конкурсов красоты собирают женщин, главным образом русских, для марганатических забав людей, относительно богатых и среднего достатка. Так это афишируется. Для публичных домов – стриптиза и разнообразного разврата. От русских девиц отбоя нет. Десятки, сотни охочих продаться. Тургеневские девушки. Россия медленно зрела до рассвета, а погибает стремительно. 5.11. Прослушав большое количество православной церковной музыки, приходишь к мысли, что с ее развитием фактурный элемент, небогатая гармония, но красивая и сладкая, как мироздание, этого не отнимешь, здесь сказалась Эллада, и различные фигурации, проходящие ноты и прочее, занимают основное место. Мелодический же элемент может быть личностный, что так характерно для христианской веры, для христианства вообще, как смысл эры, менее интересен и значителен, а подчас почти вовсе отсутствует. Утрачено значение слова. Его сокровенный смысл, который и выражается интонационно, а между тем центр тяжести молитвы именно в нем. Мы переживаем эпоху Третьей мировой войны, которая уже почти заканчивается и прошла на наших глазах. Страна уничтожена, разгрызена на части. Все малые, отчасти и большие народы получают условную независимость, безоружные, нищие, малообразованные. Остатки бывшей России будут управляться со стороны людьми, хорошо нам известными. Русский народ перестанет существовать как целое, как нация, и это при том, что имели 6 лет назад относительно боеспособную армию, ядерное оружие, танки, авиацию и ракеты. Как быстро все произошло! С какой быстротой оказалась завоевана великая держава! Чудны дела твои, Господи! Начальные деятели перестройки, заработавшие миллионы и миллиарды на этом страшном деле, частично переселились в Америку. Подготовка тотальной войны велась здорово, всеми средствами массовой информации, дипломатией и прочим. Угодили в крысоловку. О новой современной церковно-православной музыке. Ее написано за последние 3 года горы. Тома церковных хоров, десятки литургий, всеночных бдений, месс, кантат, реквиемов, стихир, молитв и песнопений. В большинстве случаев это имитация церковной служебной музыки русского православия, большей частью начиная с эпохи Александра III и до почти полного искоренения религии, разрушения церквей, приравненных к тяжелейшему государственному преступлению в эпоху торжества большевизма. В подавляющем большинстве эта музыка несет на себе следы фабричного производства, серийного стандарта, имитирующего стиль и приемы русского православия, главным образом московской школы, Чайковского, Чеснокова, Рахманинова, Архангельского, отчасти Никольского и других мастеров этого жанра, больших, а подчас и великих мастеров своего дела, несравненных знатоков стиля церковного канона и обихода. Люди эти были, несомненно, глубоко религиозны, что сообщало их музыке. Фраза не закончена.